Глава 46. Вот тут мы начинаем получать ответы. Последующие дни в основном слились в серую муть. Бернадетта считала, что у меня какая-то инфекция или простуда. Меня мучили горячка и слабость. По ночам меня прошибал пропитывающий простыни пот и сны, что Сара мне отдается. В близкой тьме я видел ее силуэт на мне и длинные волосы, падающие на грудь. Днем я совершал короткие прогулки по палубам. Дети ловили рыбу с платформы. Забрасывая удочки, они пели. Однажды утром они запели рождественский гимн. «До Рождества только 10 дней», — радостно сообщил мне один мальчик. «Адам говорит, что у нас будет елка и украшения, и все». «Рождество?» Я оперся на ограждение. «Черт, сколько же времени прошло, как родители украли меня из Эсгдейла? 2 месяца. Мне нужно домой. И немедленно». Все, чего я хотел, попасть на берег, и там я снова выйду на дорогу. Может быть, найду машину. На машине доберусь за день. Если буду идти пешком, на это уйдет неделя. Подошел Адам, на нем были джинсы и короткая куртка, но ему бы больше подошла одежда монаха. Не перестарайся, Ник. Ты все еще слаб. Я себя отлично чувствую, соврал я. У вас есть машина или грузовик? Нет. «Господь во сне велел мне ими не пользоваться. Они слишком шумные. Мы не делаем ничего, что могло бы привлечь к нам внимание. Не жжем огонь, который мог бы породить дым. Ночью у нас закрыты ставни, чтобы никто не увидел на озере огонь. На охоте мы используем луки, чтобы не было слышно выстрелов. Пойдем, друг. Внутри тепло. Я попрошу Бернадетту принести тебе чай». «Да, да, Ник». «Оставь его там! Оставь! Ах да, да!» Снова ко мне во сне явилась Сара, раскачиваясь надо мной взад-вперед. В темноте я видел только силуэт ее головы и развивающиеся волосы. «Все еще не лучше!» Бернадетта сунула мне в рот еще одну ложку микстуры. «Не очень. Просто слабость. Едва могу подняться по лестнице». «Попроси Тимоти отвезти тебя в твою комнату». «Нет, спасибо. Мне хорошо здесь, в зале. А ты все рисуешь свои картины?» Она кивнула, улыбнувшись. «Ага, когда Бог вкладывает мне в голову сны». И она вышла, напевая. Я подумал, что она малость простовата. Весь день я просидел, наблюдая за обитателями ковчега. Они все усердно работали, даже младшие дети. Они были чистыми, послушными. Когда Адам говорил... Они слушали с любовью и уважением. Дважды в день у них была служба с пением гимнов. А я только и мог сидеть и надеяться, что завтра мне будет лучше, и я смогу отправиться в Эсгдейл. Этой ночью, ложась спать, я увидел на овчине на полу что-то, отражавшее свет. Когда я это поднял, сердце у меня заколотилось. Это был волос длиной с мою руку. Я приложил его к своим темным джинсам. Не оставалось сомнения, волос светлый. Я потер лицо, стараясь включить в работу расслабленный мозг. Те сны, когда Сара мне отдается. Сны бывают забавные, тревожные, эротические, но чего они никогда не делают, так это не оставляют вещественных доказательств. Я намотал волос на карандаш и положил в ящик. Потом лег в постель. Сердце у меня билось сильнее, я быстро соображал. Я собирался не засыпать, но... Усталость одолела меня и на этот раз. Глаза закрылись. Девушка из снов явилась опять. Я пытался поднять голову, но она будто была прибита к подушке гвоздями. Руки не поднимались больше, чем на 2 дюймов. Девушка качалась надо мной неясным силуэтом и тяжело дышала. Потом она упала вперед, глубоко дыша, обдавая мое лицо горячим дыханием. Она упиралась на руки, расставив их вокруг моей головы. Мне была видна только темная тень руки. Я повернул голову в другую сторону и на этот раз увидел больше. Из-под двери коридора слегка пробивался свет. Сначала я видел только голую руку до локтя и запястья. Без украшений. Гладкая кожа. Нет, я заставил себя разглядеть. Родинка. Красное пятнышко на руке — в виде буквы «С». Я пытался заговорить, но мог только промычать. Пытаться сесть было еще хуже. Как двигаться во сне? Ничего не получалось. С невероятным усилием я сел и открыл глаза. Было утро. Сквозь шторы проникал солнечный свет, и Тимоти стучал в дверь. «Завтрак! Завтрак! Завтрак!» «Окей, окей! Я не сплю, Тимоти! Я не сплю!» Я ел завтрак с таким чувством, будто у меня под языком сдохло что-то скользкое. Заставив глаза смотреть, я стал оглядывать руки сидящих вокруг. Потом выпил 4 кружки чая, надеясь, что от них клетки моего мозга заработают. Когда Бернадетта вышла из зала, унося тарелки на камбуз, я пошел за ней. «У тебя уже не такой бледный вид, Ник». «Мне куда лучше. Позволь помочь тебе их вымыть». Она стала поливать тарелки горячей водой. «Это очень любезно с твоей стороны, но тебе надо отдохнуть. И я люблю мыть посуду. И всегда пою, когда ее скребу. Ты знаешь, как...» Я схватил ее за руку и задрал рукав. Красной буквой «С» показалась родинка. «Бернадетта, это была ты!» Она подняла удивленные темные глаза. «Извините, мистер Атен, я не знаю, о чем вы говорите. И не смотрите на меня так. Вы меня пугаете». Близнецы-китаянки, которые пекли хлеб в другом конце камбуза, обернулись и стали смотреть на меня. «Бернадетта, ты отлично знаешь, о чем я говорю. Где светлый парик, Бернадетта? Ты приходила в... Эй, Бернадетта, вернись!» Она обернулась на бегу, и улыбка полностью преобразила ее лицо. «Сначала меня поймай!» Я устремился за ней по коридору, потом в дверь и лабиринт следующих коридоров, потом по мостам, соединявшим баржи. В глазах мелькало. Я еле трусил за ней. О том, чтобы бежать, и речи не было. Бернадетта была в хорошей форме. Она легко могла от меня оторваться, но все время приостанавливалась, чтобы я догнал. На той барже, где хранились запасы, она отомкнула какую-то дверь и нырнула внутрь. Я за ней, ожидая увидеть склад, а оказался в помещении вроде кабинета профессора. Я заморгал на свет. Толстые ковры, дорожки, письменный стол, вращающееся кресло возле стола, где стоял компьютер, полки компьютерных дисков. На стенах никаких примитивных картинок палочных человечков, графики и диаграммы, карта мира, испещренная красными и черными пометками, красных было больше. В открытую дверь была видна спальня. «Ты этого не ожидал, Ник?» Я оглянулся на нее, пораженный, и голос ее изменился. Потерялся акцент простенькой девчонки из лесной глуши. И она не отвернулась застенчивой улыбкой, смотрела она прямо и улыбалась уверенно. «Нет, я такого совсем не ожидал, Бернадетта. Это кабинет Адама?» «Нет, мой. Что ж, настало время. Хочешь узнать одну тайну?»